Сутра поучения Вималакирти. Поклоняюсь всем прошлым, теперешним и будущим Буддам и Бодхисаттвам, святым Шаравакам и Пратека-Буддам. Так я слышал однажды. Глава 1. Введение. Полностью чистая страна Будды. Бхагаван пребывает в городе Вайшали, в роще Амравана, вместе с великой общиной монахов, состоящей из 8000 монахов, все без исключения архаты, истощившие скверну, не имеющие клеш, ставшие обладателями власти над собой, с целиком и полностью освободившимся развитым умом, с целиком и полностью освободившейся развитой праджней, все знающие, подобные слону, совершившие то, что должны были совершить, сделавшие дело, сбросившие бремя, обретшие свое благо, совершенно покончившие с узами, привязывающими к существованию, целиком и полностью освободившие ум благодаря знанию истинного, все способности ума которых достигли высшего совершенства. Пребывает также вместе с 32 тысячами бодхисаттв, непосредственно постигших и овладевших сверхъестественными способностями абхиджня, бодхисаттв-махасаттв, обладающие великой абхиджней, достигших совершенства в полной очищенности, благословленных благословением Будды, защищающих град учения, полностью хранящих высшее учение, издающих великий крик льва, громко звучащий в 10 странах, крик без просьбы становящихся добрыми друзьями, учителями всех существ, творящих непрерывно род трех драгоценностей, сокрушивших Мару и врага, неодолимых никакими противниками, обладающих совершенным умом, постижением, самадхи, дхарани и отвагой, лишенных всех прегрешений и побудителей, клеш, пребывающих в непорочном полном освобождении, не прерывающих проявления отваги, талантов, понимания и красноречия, достигших совершенства в парамите отдачи, нравственности и относящихся к ним обуздании, непоколебимости и истинном соблюдении обетов, парамите терпения, усердия, тхьяны, праджни, мастерства в методе, пожелания, силы и мудрости, обладающих терпением, принятием, учения о невоспринимаемости и нерожденности дхарм, вращающих колесо учения, несовершенцев, а вайвартика, запечатавших мудрый отсутствие признака, следующих в познании способностей всех существ, одолевших бесстрашием, неодолимым ничем сансарным, накопивших великие собрания заслуг и мудрости, полностью украсивших тело всеми 32 признаками и 80 знаками превосходными, имеющими превосходное тело, лишенных украшений, также известных, как и высокая вершина Сумеру, совершенно выдающихся по знаменитости, обретших искреннюю веру в Будду, учение и общину, с твердым, как алмаз, высшим помыслом, изливающих сильный дождь нектара из лучей света драгоценного учения, обладающих знанием языков и наречий всех существ, членами благозвучности и благозвучностью чистой речи, проникших в глубокое учение о зависимом возникновении, уничтоживших все проявления привычек, придерживаться каких-либо взглядов на конечность и бесконечность, бесстрашных, издающих звук, подобно льву, издающих подобный грому звук слова великого учения, истинно ушедших от учения о сходстве и несходстве, великих кормчих, истинно реализующих собрание заслуг и праджни драгоценного учения, прямых, мирных, тонких, мягких, следующих в глубинных характеристиках дхарм, которые трудно увидеть и трудно постичь, обладающих объектом мудрости, осуществляющей постижение, прихода и ухода существ, помыслов существ, получивших посвящение Чарабхишейку в мудрость Будды, равного неравному, реализовавших высший помысел в отношении 10 сил, 4 неустрашимостей и 18 несмешанных свойств Будды, являющих, благодаря тому, что преодолели все опасности пребывания в плохих формах жизни и опасности повторного падения в плохие формы жизни. Рождение в той или иной форме, существование по собственному желанию, великих царей пользы, следующих в методе воспитания всех существ, знающих все болезни клеш всех существ, приготавливающих лекарства учения любого вида, обладающих источником неограниченных достоинств, видящих превосходно украшенные достоинствами безграничной страны Будд, имеющих плод слушания, имеющих плод ходьбы по пути к просветлению, знающих безграничную реку достоинств, полное описание которых потребовало бы 10 миллионов сотен миллиардов, сотен тысяч неизмеримых кальп, где слово «неизмеримый» означает 10 61 степени, а именно с бодхисаттвой по имени Саматавалокита, Асаматавалокитой, Самата Асаматавалокитой, Самадхи Швараджни, Хармешварой, Хармакету, Прабхакету, Прабхавьюхой, Ратнавьюхой, Махавьюхой, Пратипханакутой, Ратнакутой, Ратнахастой, Ратнамудрахастой, Садотхи Тахастой, Садаваламбхи Тахастой, Садапрудитой, Садахар Шендрии, Харшараджни, Девараджи, Пранитханы, Пратисам вид Пасадхой, Акашагарбхой, Ратна Дипанкара Радхой, Ратна Шурой, Ратна Нандой, Ратнашри, Индраджалой, Прабхаджалой, Нираламбхадхьяной, Шнянакутой, Ратнатьягой, Мара Прамарданой, Видют Девой, Випхамараджей, Намакута Сангатой, Синха Ананда Стинига.